Глава 6. Планета Новый Плимут, столица. Взрыв смеха вспугнул сидящих на карнизе птиц, с щебетанием устремившихся к соседней крыше. «Черт, Шнегельбергер, ну ты выдал!» Вытирая с глаз слезы, простонал Нейв. Сидящий в соседнем кресле невысокий плотный лейтенант прищурился, довольный эффектом, произведенным его рассказом. «Гамбургер, расскажи еще что-нибудь!» — попросил капитан Мортон, протягивая руку за бутылкой. Офицеры собрались в комнате психологической разгрузки, их этажа общежития на импровизированное застолье. Нечасто им доводилось получить выходной в одно время. «Да что?» — лейтенант Шнегельбергер улыбнулся. «Я еще курсантом был на третьем курсе. Кто тут учился, знаете же, Шлюшкин треугольник». Мортон и еще трое офицеров закивали. Даже Грэм был наслышан об этом месте. Перекресток, на котором стояли три женских общежития — медицинского, торгового и художественного колледжей. Прозвище «Перекресток» получил как раз благодаря большому количеству доступных особей женского пола из числа обитательниц общежитий, охотно помогающих курсантам скрасить досуг. Ну вот. Грэм слушал, то и дело поглядывая на коммуникатор в ладони. Ри не звонила и не писала с того момента, как прислала свое фото, и капитан не знал, что и думать. Приняли ли ее работодатели предложение капитана? Если нет, то как распорядятся полученной информацией? И не решат ли избавиться от него для перестраховки? «Что, динамит?» — насмешливо поинтересовался Билли, тот самый лейтенант, что дежурил прошлой ночью. «Видно, протрезвела твоя красотка. Сообразила, что не в ту кровать упала», — хохотнул Мортон. О его ночном улове судачила вся общага. Билли постарался, не поскупившись на детали, выдуманные на ходу. Грэм ничего не отрицал и даже пару раз показал фото, закрепляя легенду о новом увлечении. «Завидуйте молча», — посоветовал Нейв и демонстративно сунул коммуникатор в карман. Ровно в эту секунду тот пиликнул входящим сообщением. Грэм поспешно вытащил прибор под насмешливыми взглядами коллег и прочел сообщение. «Как насчет встретиться через часик в том же месте? Я соскучилась». Под текстом, как и в прошлый раз, красовалось фото, улыбающиеся губы, обнаженные плечи, неприлично ослабленная шнуровка корсета. «Не, ну ты глянь, а!» — раздался над ухом Нейва восторженно завистливый голос Шнегельбергера. Лейтенант, возбужденно сопя, висел над плечом Грэма и едва не ронял слюни на экран кома. «Но теперь я знаю, кого ты будешь представлять, трахая кулак!» — осклабился Нейв и показал фото собутыльникам. Над столом раздались одобрительные возгласы. «Да, повод уйти. Уважительный», — резюмировал Мортон. «Слушай, а у нее нет подружек сговорчивых, а?» «Спрошу», — пообещал Грэм, вылезая из-за стола. На этот раз, стоя на пороге того же номера мотеля, Нейв не хватался за пистолет. Во-первых, это испортит образ нетерпеливого любовника, а во-вторых, он не сомневался, что при желании Лоррей придумает что-то позатейливей вооруженного мордоворота в номере. Настало время испытать на прочность свою веру в людей. Дверь распахнулась практически сразу. Свитари, к некоторому удивлению Нейва, повисла у него на шее и начала жарко целовать. Мысль о возможных наблюдателях не оставляла особого выбора, и Грэм ответил на поцелуи, подхватил девушку на руки и внес в номер. «Не знала, что ты такой романтичный», — со смехом прошептала свитари, когда капитан пинком захлопнул дверь. Нейв кинул девушку на кровать, с трудом сдерживая желание упасть рядом и какое-то время не думать о делах. Пришлось напомнить себе, чем это кончилось на вулкане. Выдохнув, Грэм поправил одежду и неожиданно для самого себя улыбнулся. «Будешь смеяться, но, будучи курсантом, я часто представлял себе подобную картину. Увы, мечты имеют привычку сбываться самым неожиданным образом». Капитан уселся в кресло и со всей возможной холодностью уставился на свитари. «Ну что решили добрые люди?» «М-м-м-м», промурлыкала она, потягиваясь. Синее платье с корсетом и без того обнажало плечи и большую часть груди, а теперь задравшийся подол открыл взгляду и точеные ножки свитари. От этого зрелища у капитана пересохло во рту, и он сообразил, что чертова полукровка таки одарила его порцией феромонов при поцелуе. Возбуждение смешалось со злым раздражением. Шалость на прощание он еще мог понять, но то, что Ри делала сейчас, просто осложняло работу. Или она считает, что секс превратит его в послушного болванчика, как того репликанта? Добрые люди решили, что мы с тобой станем очень, очень хорошими друзьями», — чувственно улыбнулась Витари, поднимаясь с кровати. «И будем помогать друг другу во всем». Она неспешно и очень соблазнительно приблизилась к Нейву и сладко спросила. «Тебе чем-нибудь помочь, Грэмми?» «Я видел порно, которое начиналось так же», — буркнул Грэмми, вжимаясь в спинку кресла. «Нет, спасибо. От твоей...» Он особенно выделил слово «твоей». «Помощи я воздержусь». Девушка, соблазнительно извиваясь, повернулась к нему спиной. Не глядя, провела рукой у самого носа капитана и разжала пальцы. Ему на колени упал маленький сложенный лист белой бумаги. Грэм озадаченно взял его в руки и уже открыл было рот, чтобы поинтересоваться, какого хрена она творит, как Ри сладким голосом произнесла. «Тссс, не нужно слов. Просто посмотри, от чего отказываешься». Не поворачиваясь, Свитари начала неспешный танец из тех, что девушки в клубах исполняют за деньги. Озадаченный капитан развернул листок и прочел. Запись через глаза на имплант. Приказ. Грэм скатал бумажку пальцами и сунул получившийся комочек в карман. Теперь он со всей ясностью осознавал, зачем Свитари дразнит его вместо того, чтобы перейти к делу. Добрые люди решили подстраховаться, попутно заполучив возможность поймать на крючок своего коллегу из другой конторы. И какие бы договоренности ни существовали между Лорей и доминионцами, девушки не хотели подставлять Нейва. И он был им искренне благодарен. «Ну как?» — промурлыкала Свитари, все еще не поворачивая головы. «Тебе понравилось то, что ты увидел?» В свете открывшихся обстоятельств слова звучали двусмысленно и при этом предельно понятно. «Не то слово», — искренне признался Нейв. «Ты просто восхитительна». Ри весело рассмеялась, повернулась к нему и продолжила приватный танец уже на коленях капитана. А тот, стараясь не отвлекаться на девушку, размышлял, как поступить. Глушилка в кармане спасала от прослушки и вносила помехи в работу записывающей техники, но против имплантов консорциума она бессильна. Прибора, который мог бы выручить в этой ситуации, у Грэма с собой не было. И теперь ему нужно или уйти, вызвав подозрение доминионского начальства Лорей, или подставиться по полной разговорам о делах, или... Восхитительная попка Свитари потерлась о бедра Нейва, и тот вцепился в подлокотники кресла, едва сдерживаясь, чтобы не прижать ее к себе еще теснее. Ри дарила ему повод отложить разговор по вполне понятным причинам, и все существо молодого капитана требовало им воспользоваться, даже если он рискует вновь оказаться связанным и обезоруженным. Будто услышав его мысли, Ри прошептала: «Я задолжала тебе за ту историю на вулкане». Ее бедра тесно прижались к паху Нейва, и тому показалось, что штаны не выдержат и треснут по шву. «Мне кажется, для совместной работы будет лучше, если я этот долг отдам», — продолжила шептать Свитари. Соображал Грэм уже с трудом, опьяненный то ли феромонами, то ли близостью красивой женщины, столь откровенно демонстрирующей свое желание. В этот момент ему было уже плевать, насколько она искренна. Но он все же собрал в кулак остатки воли и произнес: «Это совсем не обязательно. Я не в обиде». «Не скромничай», — прошептала Свитари, потянув за шнурок корсета. «Тебе понравится». Возражать у Грэма не было ни сил, ни желания. Планета Новый Плимут. Столица. Парк Семи Холмов располагался у восточной окраины города и пользовался популярностью как среди самих жителей, так и у туристов. Спроектированный талантливыми ландшафтными дизайнерами, он представлял собой череду лесополос и прудов, связанных между собой разветвленной сетью каналов с каскадами водопадов, а климатические установки обеспечивали постоянные комфортные температуру и влажность. Благодаря этому парк являлся одним из излюбленных мест отдыха горожан, измученных теснотой и толкотней мегаполиса, благо укромных уголков среди прудов и рощиц имелось в избытке. Нейв стоял на назначенном месте встречи в глухом уголке парка, куда редко заглядывали даже самые выносливые из гуляющих. Эти координаты передала ему на бумажке Свитари, и капитан, пока нашел нужное место, едва не опоздал к указанному времени. Он приехал сюда прямиком от Свитари, и до сих пор не мог толком прийти в себя после того, что ему устроила чертова полукровка. Капитан вообще был уверен, что рассказы о многочасовых секс-марафонах — плод буйного воображения людей с заниженной самооценкой. Оказалось, такое бывает, по крайней мере, когда в дело идут идиллийские феромоны. Сейчас, когда их действие сошло на нет, Нейв испытывал странную смесь стыда и восторга, невольно снова и снова возвращаясь мыслями в номер мотеля. А еще он размышлял, как бы вел себя, случайно познакомившись с такой девушкой. Не знаю, на феромонах, в прошлом Свитаре и ее работодателях, ушел бы с головой в такой роман, утратив всякую бдительность. Он и раньше прекрасно знал об опасностях любовных связей. Ни одной Матой Хари жила разведка, но теперь имел возможность убедиться лично, насколько сильным может быть это оружие. Именно оружие, способное при грамотном применении натворить бед больше, чем орбитальная бомбардировка. Не относись, Свитари, к Нейву с приязнью, кто знает, какие секреты он уже бы выболтал. «Вот так паранойю на моей работе и получают», — пробормотал Грэм, поймав себя на мысли, что впредь следует проверять всю подноготную своих потенциальных подружек и анекдоты про контрразведчиков, ведущих досье на бродячих кошек. До того момента, пока блаженно прикрывшая глаза Свитари не выудила из-под кровати еще одну записку, он даже не задумался, под каким благовидным предлогом уйти из мотеля, так и не начав разговор о делах. Опять выручили Лоррей, продумавшие все за него. В записке говорилось, что скоро ему позвонят якобы по служебным делам и придет пора уходить. Эйнджела встретит его в парке у старого дуба. Звонок с незнакомого номера действительно поступил. Мужской голос, которого он раньше никогда не слышал, сообщил, что требуется консультация по делу о контрабанде оружия с Гефеста. Все, что оставалось, сделать самому капитану, извиниться перед Ри и пообещать вернуться к делам уже вечером. По дороге в парк Грэм действительно заехал на службу и прихватил из сейфа несколько глушилок имплантов, одной из многочисленных новинок от корпоратов, и теперь то и дело поглаживал коробочку с приборами в кармане. Мимо изредка проходили праздные гуляки, решившие провести выходной на свежем воздухе. Какой-то фрик, вроде женщина, но тут Грэм не был уверен до конца, остановился неподалеку и уставился на него. Желтые глаза на безбровом лице из-под лобья разглядывали капитана. «Я могу вам чем-то помочь?» — раздраженный непонятным вниманием спросил Нейв. Не будь он в форме, фраза прозвучала бы куда грубее, и не в виде вопроса, а как предложение идти по одному известному маршруту. «Что, не нравлюсь?» Несмотря на грубый тон, голос у фрика оказался женский и даже приятный, и чем-то смутно знакомый. Грэм прищурился, вглядываясь в черты лица, практически скрытого капюшоном, и брови его удивленно поползли вверх. «Эйнджи?» — все еще сомневаясь, спросил капитан. «Теперь меня зовут Иви», — ответила та и кивнула в сторону одного из прогулочных таренкуров. «Пойдем, разомнемся, поговорим». «Капюшон сними, пожалуйста», — попросил Нейв. «Зачем?» — спросила девушка, но просьбу выполнила. Взгляду Грэма открылась серая кожа, неровные пряди коротких черных волос, край татуировки скрытой одеждой. «Не подумай ничего лишнего», — Грэм на миг обхватил ее за шею. Плоский, похожий на круглую черную пуговицу прибор моментально прилип к коже девушки. Имплант Нейва получил сигнал о начале работы глушилки, и капитан уже открыто, не боясь записи, пояснил. «Твой имплант заглушил на всякий случай. Новые игрушки от новых хозяев?» — искривила черные губы эмпат, машинально потерев затылок. «Теперь, наверное, и импланты моего типа взламывать умеете». «Теперь да», — кивнул Нейв, старательно игнорируя шпильку про новых хозяев. «Жаль, поздно для тебя, Ири. Кстати, что хоть у вас записано-то было?» Эйнджела накинула капюшон, спрятав лицо в тени, нацепила солнцезащитный визор и пожала плечами. «Нам не сказали». «К лучшему», — честно признал Грэм. «Кстати, спасибо, что не сдали своим». «Нет у нас своих», — негромко ответила Эйнджела и указала на вымощенный камнем склону пруда. По всему берегу в отдалении друг от друга сидели самые разные люди. Многие кормили изрядно растолстевших уток, безбоязненно подплывавших к людям. Девушка сняла визор, села у самой воды, подогнула колени и обняла их руками. «Нужно обсудить план с учетом того, что доминионцы в любой момент могут нас кинуть». «Вот за что я вас люблю», — вздохнул Нейв, усаживаясь рядом. «Так это за постоянство. Вы каждый раз ухитряетесь попасть в ситуацию, из которой нет никаких гарантий выбраться целыми». «Тебя судьба, коллеги, тоже ничему не научила», — напомнила Энджела. «А у меня перед ним долг», — неожиданно оскалился Грэм. «Не прикрой меня, Карл, тоже был бы сбой программы у очередного грузовика. Или еще какой рояль упал бы на мою башку. Мало ли громоздкой мебели в окна во время семейных ссор выкидывают». «У всех свои долги», — согласилась Энджела. Три утки обратили внимание на новых пришельцев и поспешили к берегу собирать дань. Стоило птицам подплыть, девушка отсела чуть дальше и подобрала ноги. Не сводя с крякающих комков перьев настороженного взгляда, она вытащила из кармана пакетик с кормом, что продавали у входа в парк, зачерпнув горсть, швырнула зерна подальше, словно откупаясь от птиц. «Это же утки, а не собаки», — удивился Нейв. «Что ты так швыряешь, словно палку?» «Я не очень люблю животных», — ответила Энджела, продолжая наблюдать за пирующими птицами. «А я обожаю», — признался Грэм. «Когда у нас в Стратос-Сити открыли пруд с утками, к нему не протолкнуться было. Покормить их, правда, нам поначалу было не по карману. Уровень социальной значимости отца не давал права на дополнительные ресурсы, а покупать корм за наличные очень дорого». «Уровень социальной значимости?» — переспросила Энджела. «Ценность для общества», — объяснил Нейв. «Чем лучше специалист, тем выше его ценность, тем больше ресурсов он имеет право расходовать за счет государства. Воздух, вода, продовольствие. Вернее, сейчас воздух и вода уже не актуальны, но когда я рос, мы еще под куполами жили. Все по нормам. Если хочешь что-то сверхположенного, можно купить. Но еда у нас очень дорогая, даже сейчас. А тогда в зоопарках держали только самых мелких и неприхотливых животных. Крысы, воробьи, кролики, небольшие собаки, кошки, куры. Гладить их не разрешали, а корм стоил бешеных денег. Недельная зарплата отца за пакет семян. Потому только приходили и смотрели, да и то не часто. Билет тоже стоил довольно дорого. На животных же тоже надо ресурсы расходовать. Так что собаку погладить впервые получилось только в училище на втором курсе. Причем бесплатно. Жаль, папе не смог уже похвастаться». К его удивлению, Энджела поежилась. «Не разделяю твоего желания их гладить». Грэм недоуменно посмотрел на нее, а затем на крякающих обжор и поинтересовался. «Почему?» «Ладно, если б пауки какие или змеи, но утки. Они, как по мне, весьма симпатичные, с этими своими клювами, мордочки довольные, словно улыбающиеся». Энджела пожала плечами и промолчала. Нейв уже решил, что ответа не дождется, когда она все же сказала. «Я видела не так много животных. Детские посещения зоопарков и землеподобных планет почти стерлись из памяти. А на станции не было безопасных зверей. Всех использовали либо для боев, либо для травли, либо для наказания. Одних наказывали, других заставляли смотреть». Она вновь швырнула корм приближающимся птицам. «Я не очень люблю животных», — повторила девушка. Теперь Нейф иначе посмотрел на гомонящих уток. «Тогда зачем выбрала это место?» — удивился капитан. «Пытаюсь контролировать страх». Невесело улыбнулась Импат. «Хороша я буду, если посреди важного задания начну шарахаться от какой-нибудь кошки». Грэм кивнул и признался. «После вулкана и Эдема я никогда бы не подумал, что тебя способна напугать безобидная птица». «Ты вообще немного обо мне знаешь», — усмехнулась девушка. «С каждым днем все больше», — улыбнулся ей Грэм. «Например, сегодня узнал, что тебе можно доверить спину». Энджела хмыкнула и насмешливо посмотрела на капитана. «Ари, не только спину. Надеюсь, теперь без обид за вулкан? Мы в расчете?» Грэм дернул щекой. Подколка вышла неожиданно обидной. Получалось, что он таким образом вроде как компенсацию получил за тот случай. «Спокойно можно было бы обойтись и без этого», — резче, чем хотел, сказал Нейв. «Можно было», — кивнула Энджела. «Но тогда сохранилось бы некоторое напряжение в группе. Да и Ри хотелось поразвлечься». Эмпат подмигнула хмурому Нейву. «Кроме того, было бы странно, не используя сестренка столь сильный инструмент для манипуляций. Теперь можешь время от времени поступать вопреки логике, просто потому что Ри тебя уломала. Вдруг пригодится». «Ну, радует хоть то, что она по собственному желанию», — оттаивая, буркнул Грэм. То, что Энджела считала их одной группой, внушало умеренный оптимизм. И насчет напряжения она оказалась права. После свидания со Свитари капитан чувствовал себя гораздо спокойнее, чем вчера. Окончательно прошли неловкость и постоянное ожидание подвоха. Теперь при воспоминании о дразнящей его свитаре больше не приходилось прикладывать усилия, чтобы удержать мысли в деловом русле. Да и чисто практически ему стало гораздо легче изображать встречи с любовницей. Хмыкнув собственным мыслям, Грэм неловко пошутил. «А ты ей, значит, компанию составить не захотела? Ну, чтобы снять напряжение в группе?» Эйнджела вновь пожала плечами и уставилась на водную гладь. «Не захотела. Я люблю другого». «И кто этот счастливчик, если не секрет?» «РС-355-085», — ответила эмпат, не поворачивая головы. «Чимбик. Тот репликант». «Но...» — растерялся Грэм. «Ри сказала, что он погиб». Девушка повернула голову и посмотрела в глаза капитану. «Разве это что-то меняет?» «Нет», — Грэм грустно улыбнулся. «Это...» Он показал на мрачные одежды девушки. «Тоже из-за него?» «Нет, просто маскировка», — спокойно ответила та, будто ничего особенного не произошло. «Как думаешь отыскать крысу у себя на службе?» Нейв растерянно моргнул и вернулся к делам. «Заставить суетиться. Ри тебе фигурантов показала. Крыса за ними присматривает. Как только Карл их прижал, начала дергать за ниточки и спасать подопечных. Вот с помощью этой же троицы несвятых негодников в панику ее и ввергнем. И посмотрим, какие ниточки придут в движение». Эмпат согласно кивнул. «Если тронем одного, остальные два урода усилят охрану, и хрен мы до них доберемся», — добавила она. «Нужно решать, кого берем». «Оптимально политикана», — Грэм с сомнением посмотрел на девушку. «Но, черт, много факторов против. Смотри. Точно известно, что заказал вас он. Что знают остальные двое, остается только догадываться. Собственно, не будь крысы, можно было бы брать всех троих по очереди. Но так есть шанс, что после пропажи сенатора куратор просто устранит остальных двух, обрубит концы». Нейв замолчал, глядя на уток, упорно ожидающих продолжения банкета. «Надо брать всех троих», — неожиданно заявил он. «Если не в одном месте, то с минимальным разрывом по времени». «Опасно», — возразила Эйнджела. «Взять тихо и чисто одного — та еще задача. А разом троих силовики на уши встанут и весь город поднимут». «Опасно», — не стал отрицать Грэм. «Зато получаем всех и находим куратора из контрразведки. Если даже ни один из троих не знает имени прикрывающего их человека, предатель однозначно влезет во все три расследования и на этом попадется. Ну а фараонам можно подкинуть ложные следы. Тоже дополнительная фора». Эйнджела какое-то время молчала, обдумывая план. «В любом случае нам нужно будет быстро валить с планеты. Получится или нет, но всегда есть риск, что на нас выйдут. И на тебя тоже. Готов попрощаться с работой и прошлой жизнью в случае чего?» «А да и хрен с ней», — неожиданно зло отозвался Грэм. «Мало того, что психопаты лезут управлять Союзом, так еще и корпораты крепко держат их за яйца. Не успеем оглянуться, как весь Союз превратится в один сплошной Эдем, поставляющий бессловесных рабов на рудники корпоратов». Эйнджела кивнула и швырнула последнюю горсть корма в воду. «Сможешь достать списки приглашенных на каждое из торжеств?»